КХГМ, друзья, прочистив горло, начал я, и на всякий случай напитал голос энергией. Прошу соблюдать тишину, у меня для вас тревожные новости, к нам идет Орда. Тихо, вопросы потом, если останутся. Воронеж почти пал, анклавы выживших на севере уничтожены, погибли тысячи людей. Мы, следующие на пути к Тенистому, и нам нет смысла бежать. Наши стены выше и крепче, наши воины имеют уровни выше, и Орда не сможет напасть на нас вся сразу. Вход в осколок шире не стал, у нас есть все возможности устоять. Их ведет король мертвых, могущественная нежить. Если говорить о рыцарях, о которых мы вам рассказывали ранее, то их уровни будут в районе 50-го, но без усиления и без особых способностей. У короля же, он, скорее, сотый, и способностей у него хватает. Он чрезвычайно опасен сам, он управляет толпой нежити, способен на тактические маневры и умеет удивлять противника. Вся наша надежда на те стены, что вы возвели своими руками. Да, мы не успели сделать башни, но даже так у нас будет огромное преимущество. А потому, все мужчины, подойдите к Диме для получения обмундирования. Медики, вас это не касается, готовьте полевой госпиталь. Женщины, готовьте патроны и перевязочный материал. Кто из вас умеет стрелять, получит арбалеты и болты. Нам нужен вклад каждого из вас. Нас мало, но мы сильнее прочих, и мы выстоим. Готовьтесь. Я спустился с крыльца и продолжил раздавать указания. Валентин, доливайте бетон. Вот как знал, что надо сначала переднюю часть лить, хоть вы мне и говорили, что так неудобно. Он уже набрал прочность, да какой там, самому раннему 5 дней. Да, условия тут отличные, но там процентов 40, наверное. Ну, может, 50 от нужного. Ладно, не беда, накидаем везде досок и осп, так что никто не повредит бетон и никуда не провалится. Если на бетон кинуть осп, то даже по только залитому идти можно. Все сделаем. И еще накидаем блоков на входе, чтобы организовать затор. Отлично. После этого всю технику наружу и там тоже организуйте волнорезы для орды из того, что у нас осталось. Пусть ломают ноги и задерживаются. Михалыч, я. Проверить запасы напалма и сделать как можно больше. С заправки слить все топливо, что сможете. Берите все канистры, вообще все. И сделайте временные площадки, хотя бы по бокам от ворот под наши баллисты. Сделаем. Борис. Да, Саша. Как только вернется Синдзи, ворота подпереть, привалить бетонными блоками. Если надо, попроси, помогу. Но их не должно получиться сдвинуть даже бульдозером. Понял? Абсолютно. И еще, сделайте навес, только крепкий, и бетона и железа, куда мы спрячем детей. Валентин, тебя тоже касается. Помогите и медикам с обустройством госпиталя. Я буду забирать у вас людей для выдачи брони и оружия постепенно, по 5 человек. А, еще, вдоль внутренней стенки сложите кирпичи, чтобы каждый мог кинуть его в башку буржую. Так это ты тут главный буржуй, так-то, ухмыльнулся в усы дед Борис. Но все сделаем, не сомневайся. Хорошо, Клеймор, Нагината, за мной. Я провел их к сарайчику, который мы построили под хранение оружия. Я так понимаю, ваше оружие непростое, так, да, артефакты. Мощная штука, скажу я тебе. Да мы и сами не промах, ну ты знаешь, ответил Клеймор. Хорошо, но вот снаряжены вы как идиоты. Забирайте, одевайте, помогите друг другу. Справитесь, сказал я им, выдавая 2 подготовленных комплекта, как 2 пальца. Мы с корешем как-то раз, избавь меня от подробностей. Забот полон рот. У нас нашлось всего 18 человек с уровнем выше 5-го. Вся наша семья имела свои собственные доспехи, 5 было у наших гвардейцев, 2 достались архаровцам с дрынами, 1 ушел деду Борису, и на этом, в общем-то, заканчивались опытные воины. Борис, кстати, не потерял свою двустволку и потому был полезен вдвойне. 13 доспехов я раздал мужикам, которые должны были встать в первые ряды. Им же раздал и щиты с мечами. Из гвардии отберу щит с мечом у Синдзи и выдам ему алебарду. Оставшиеся 12 алебард раздал также мужчинам. И на этом кончились и мужчины, и алебарды. Дайте мне арбалет, я неплохо стреляю. Смогу помочь. С такими ногтями, я хмыкнул. Нормальные ногти, они мне не мешают, ответила Маша, внучка деда Бориса. Ай, пофиг, забирай. Арбалет, 100 болтов, крюк натяжной. Как пользоваться, знаешь. Воротный арбалет, ногу в упор, накинуть зацепы на тетиву, крутим ворот, поднимаем, кладем болт в ложе, целимся, стреляем. И откуда ты такая прошаренная? Фильмы исторические люблю. И, да, у меня уровень 6. Красавица. Иди тогда, набирай женскую стрелковую бригаду. Попробуйте пострелять, потренироваться. Спасибо, разберусь. И гордо утопала в сторону барака, закинув арбалет на плечо. Я хмыкнул. Если она справится, цены ей не будет. Вернулся Синдзи. Я сразу потащил его на разговор. Что сказал полковник? Сказал, что он не может прислать людей в помощь. Ну кто бы сомневался. А что по поводу огневой поддержки? Артиллерия, может, еще чего? У них есть зенитные ракеты, но он обещал, что сможет навести их на землю. Точнее, как он сказал, взорвет в 10 метрах над землей. И наш квадрат они знают, не промахнуться. Обещал даже прямо в нас не засадить, мол, на такой дистанции положить ракеты ровно в 50 метрах, как нифиг делать. Сказал, что даст один залп двумя. Больше, мол, у него нет больших старых труб с БЧ-133, а другими по толпе садить на земле вообще никакого смысла, только боезапас тратить. Не знаю, что бы это значило. Зато знал я, так как служил в ПВО. И даже одна такая ракета, если рванет так низко над землей, выкосит как траву 1000 зомбари. По факту, полковник обещал мне офигенную помощь. Да, он прикрывал и свою задницу. Но наши, все же, сильнее. Что посредством связи? Он пришлет наблюдателя или что? Он выдал мне вот это. Синдзи протянул мне рацию с длинной антенной. Сказал, что отрывает этот баффинг от сердца, и что ждет тебя на первом канале. Мол, рация уже настроена, надо ее только включить. Я отпустил Синдзи и занялся рацией. Полковнику Ибрагимову. Это Александр. Прием. Я зажал кнопку микрофона и повторил это 2 раза. Третий повторить не успел. Ибрагимов на связи. Здравствуйте, Александр. Ваш человек всем не рассказал. У меня есть в наличии старый комплекс С-300 с большими трубами и к нему 2 ракеты. Я положу их за 50 метров от заправки по вашему сигналу. Комплекс в состоянии полной боевой готовности. Время подлета, сложно сказать. Думаю, в районе 12-13 секунд. И вам лучше успеть надежно спрятаться. Прием. Вас понял, Ренат Камилевич. Спасибо. У нас все схвачено, за нас не волнуйтесь. Да хранит вас Аллах. Конец связи. Да, его помощь нам сейчас не помешала бы. Подумал я и отправился проверять наше производство патронов. Мы славно полазили по частному сектору, но не смогли найти больше ничего. В итоге, наш арсенал, с учетом ружья деда Бориса, составлял 2 единицы. Зато патронов с картечью было уже почти 800, и пулевых 300. Скорее, стволы выйдут из строя быстрее, чем они кончатся, ведь отдыхать стволу никто не даст и чистить его не будет. Оставалось надеяться только на мастерство ижевских оружейников. С учетом ракет пришлось озаботиться тем, чтобы закрыть все окна в нашем осколке ОСБ в 2 слоя, потом уберем, а так, хотя бы, останутся целы после взрывной волны. Если шрапнелью не побьет, мда, и дополнительно усилить листами металла верх стены, где будут находиться люди. На всякий случай, Саш, позвал меня Дима, пошли наружу, посмотришь, потом наверх нас веревками затянут. Мы спрыгнули вниз со стены, прошли 10 метров, осколок продолжал расширение, и вышли наружу. От кольца к нам двигалось облако пыли. Сначала я не разобрал, что это, а потом просто направил энергию к глазам, и понял. Они шли широким фронтом, и они явно знали, где мы, так как не посылали больше разведчиков. Видимо, корабль уже захвачен, или люди ушли на остров и больше недоступны для Орды. Причины не столь важны, Дима. Я вздохнул и продолжил. Пора встречать гостей. Штурмовая, возвращаемся, сказал я через 30 секунд разглядывания идущей к нам армии. Сразу я не понял, зато сейчас разглядел ровные квадраты этого формирования и смог разглядеть двигавшиеся вдали отряды. У этой армии были еще и боковые дозоры. Видимо, чтобы никто из живых не смог от них уйти. Мы вернулись на осколок, залезли по сброшенной нам веревке на стену, и я скомандовал: приготовьтесь к драке. Нам нужны все, нам нужен каждый. Они рядом, и они не будут никого щадить. Наш единственный шанс выстоять, биться изо всех сил. Я орал, пытаясь воодушевить людей, но особого энтузиазма пока не видел. Ну и ладно, появится позже, когда придется защищать свою жопу. Всем доложить о выполнении задач. Башни под баллисты из дерева сколотили на скорую руку. Баллисты поставили, боезапас каждый, 56 болтов обычных и по 24 заряженных. Отозвался Михалыч. Заряженных чего так мало? Я не железная, знаешь ли. крикнула мне с земли Настя. Мы закончили с заливкой бетона, заграждение для орды организовали и внутри, и снаружи. Да, я видел. Ваша затея с техникой заслуживает уважения. Я кивнул Валентину, который оказался реально башковитым мужиком, так как он додумался подогнать машины ко входу на осколок, а потом домкратами повалить их на бок, оставив только двухметровой ширины проход внутрь. Это сильно поможет нам в обороне, ограничив поток врагов. Борис, сам же видишь, ворота подперли, сделали упоры из труб и вкопали их в землю, привалив блоками. Сами ворота тоже блоками привалили. КамАЗ на полном ходу, может, и снесет, но невредимым не останется точно. Детишек сейчас спрячем, сложили стенки из блоков и поверх три плиты положили. Это надежно, точно тебе говорю. Ладно, Маша, а я-то тут при чем? Замахала руками девчонка. Ты ко мне подходила? Подходила. Распоряжение получила, так что с результатом, а он есть. Еще одну нашла, кто справится. Она за руку вытащила из толпы Инну, которую я собирался сплавить в убежище для детей. Молодец. Честно говоря, не ожидал от тебя особых достижений, потому что тебя вряд ли кто-то слушать бы стал. Но ты меня порадовала. Остальные арбалеты я найду, кому раздать. Электрик, Синдзи, Мари, Мутный, Егор, получите и распишитесь. Так, вы, два брата-акробата обойдетесь, вообще-то. Валентин, Михалыч, берите. Последний. Лена, возьмешь? Да. Она решительно отдала сына Валентине Федоровне и направилась к оружейной. Я проводил ее взглядом и перевел его обратно на людей. Дима, Настя, вы знаете. Баллисты, ваши. Бить только наверняка, только по командирам. Если будут особые скопления, то лупите разрывными. Сегодня вы наша артиллерия. Площадки для баллист подняли нам метр над стеной, так что они получили довольно хороший обзор и могли стрелять довольно близко от стен. Слепая зона у них была метров 7-8. До границы тумана у нас сейчас было около 15 метров, так что время на реакцию и на выстрел у них будет. Кто получил арбалеты, вставайте около ворот, будете бить прямой наводкой. Щитовики и алебарщики, встаем с дистанции в 1.5 метра на передней стороне, чередуйтесь. Прикрывайте друг друга. А ты куда? С подозрением спросила меня Настя. Я обеспечу необходимую кучность. А потом я развернулся и спрыгнул вниз, став перед воротами. Они крепкие, мы сделали из 4 железных листов, сварив вместе и приварив профиль с внутренней стороны для прочности. Петли сделали из профиля, пусть они и были жутко скрипучими и громыхали при открытии ворот. Так будет даже лучше, свои прятаться не будут, а чужим и не надо. Мне что-то кричали сверху, но я специально отключил слух, сосредоточившись на входе в осколок. По моим прикидкам, момент, когда нежить должна была подойти ко входу в осколок, уже давно наступил, и любая минута промедления с их стороны была для нас потенциальным паршивым сюрпризом. Я, почему-то, вовсе не сомневался в способности короля удивить нас. Главное, чтобы удивление не оказалось смертельным. А спустя буквально 10 секунд, я даже не успел заволноваться от этой задержки, сквозь проход неудержимым потоком повалили мертвецы. Он вырывались из него, как вода из трубы под давлением, с брызгами вывалившихся из строя мертвецов, гулом от топота их ног. И этот поток, как настоящая струя воды разбивается о дно раковины, разбился о меня, когда я начал рубить. Я наносил только горизонтальные удары, стараясь бить размашисто, чтобы каждый сантиметр траектории движения острия был не впустую. Спустя пару секунд сверху защелкали арбалеты, но мне было трудно сказать об их эффективности, с моей позиции не было видно задних рядов. Мой топор разрубал по 3-4 зомби за раз, они перли, не переставая. Я уже убил нескольких драугров, которые заставляли меня сбиваться с обычного ритма и делать хоть и мизерный, но все же шаг назад под этим диким напором. От моей спины до ворот оставалось 1.5 метра, и я не собирался их отдавать так просто. Спереди дважды ухнуло, будто взорвалась мина. Это сработали разрывные стрелы-баллисты, создавая небольшой разрыв в плотном строе мертвецов. Слева и справа, буквально 4 метра от меня, мертвецы начали строить башни из своих собственных тел. Сверху по ним садили из арбалетов, заставляя башни рассыпаться и собираться вновь. Потом позади толпы снова дважды ухнуло, и башни рассыпались сами собой, видимо, часть орды лишилась командования. После этого я несколько раз слышал гул от выстрелов баллисты, но взрывов уже не было, стреляли обычными снарядами. Я сделал очередной шаг назад, оставляя за спиной буквально 0.5 метра до ворот, поднапрягся, закручивая энергию, а потом нанес удар бойком топора в землю, раскидывая всю нежить, и еще шевелящуюся, и уже лежащую смирно, на 7 метров вперед, а потом спокойно сделал пару шагов вперед. Я обязательно сделаю так еще, и даже не раз, но силы надо было экономить, это я понимал прекрасно. Достаточно и того, что я отвлекаю на себя треть потока. Моя аура бесила нежить до невозможности, но она же делала сильнее всех стоящих на стенах бойцов и ослабляла нежить. Но, видимо, недостаточно. «Лена!» – закричал я. «Свет! Ослабь их через минуту!» Я собирался приберечь эту возможность на попозже, но как-то лихо собирались башни мертвецов, потому я и засомневался. Вдруг люди не выдержат, гвардии, бросить арбалеты. «Маша, Лена, Валя, Михалыч, стреляйте только вы, всем остальным встречать чертей». Люди как раз успели перестроиться, когда башни достигли высоты 3,5 метров, и зомби, забирающиеся по ним, стали доступны для алибарщиков. И те ждать особо не стали, чавканье и глухие удары стало раздаваться с обоих сторон. Все это время я не переставал махать топором, как заведенный, но все равно, в итоге, отступил к воротам. Пришлось применять ударную волну еще раз, снова раскидав ту гору трупов, что навалил. Вообще, действовала она странно, воздействуя, скорее, на каждый объект в зоне поражения отдельно, а не просто ударяя в тела одним фронтом. Во всяком случае, у меня создавалось именно такое впечатление. Иначе почему я сейчас смог раскидать целую кучу тел, но при этом не сбивал с ног здоровяков, которые были объективно легче этой кучи? С обоих сторон практически одновременно раздались вопли. Строительство башен, несмотря на активное противодействие со стен, продолжалось, хоть и в 3 раза медленней. В настоящее время кучи из тел рубили уже и щитоносцы, и алибарщики. А заорали они, когда первый из мертвецов, хоть уже и порубленный, смог перевалиться внутрь, мешая двигаться и защищать стену. Возможно, стоило подумать о том, чтобы с внутренней стороны сделать ее открытой, чтобы можно было спихивать трупы вниз. Но, в любом случае, опасность для людей повышалась, и мне надо было действовать. Ведь сразу несколько трупаков смогли перевалиться через стену с обоих сторон. Я пустил еще 2 волны, одну в правую сторону, другую в левую, обрушивая башни и давая людям достаточно передышки. Если до этого момента мой баланс энергии был нулевым, то теперь я стал уходить в минус, так как мое, пусть и довольно быстрое, восстановление уже не успевало за расходом. Моя помощь оказалась для людей весьма кстати, они смогли добить врагов без какого-либо урона для себя. «Скидывайте трупы вниз, очистите себе место», — кричал наверху Дима, верно оценив диспозицию. Мне вмешиваться не пришлось, у меня же внизу происходило что-то странное, зомби откатились назад, а затем потянулись обратно в проход. Некоторое время я рубил их в спины, им в затылки успели даже влететь пара залпов болтов, но потом они ушли за границы осколка. Мертвецы, оставшиеся лежать на нашей стороне, тут же начали испаряться, оставляя после себя камни. Шар света поднялся над полем боя, разделяясь на лучи и омывая этим светом уставших людей, чтобы они воспряли духом. Свет коснулся и меня, оставляя после себя ощущение обновления. 42 уровень. Казалось бы, мало, но вот только я порубил целую кучу низшей нежити. Командиров мне попалось всего парочка, так что результат был более, чем хорош. В такой броне и с моими кондициями риск для меня был невелик. Браты-акробаты, которые Клеймор и Нагината, давай вниз, собираем добро. Брать только в перчатках, складываем в мешок, потом распределим. Да знаем, чувак, ученые уже, крикнул Клеймор и спрыгнул вниз. За ним сиганул и Нагината. Я же пошел в сторону прохода, приготовил топор со щитом и стал ждать. Но за 5 минут, пока парни собирали лут, к нам никто так и не сунулся. А потому я решил рискнуть и выглянуть за машины, потому как за ними толком ничего не было видно. Да только сделать я этого не успел, потому как машины дрогнули и со скрежетом поехали в стороны. А я бросился обратно к воротам с воплем. Всем собраться. Вторая волна штурма. Товарищ начальник, мы можно тут останемся? Подошел ко мне Клеймор. Нагината стоял чуток позади, а я оценил боевой вид ребят, вспомнил про их уровни и разрешил. В конце концов, не маленькие дети. Какой стороной своего дрына по башке вражин лупить, знают. Закиньте мешок наверх и оставайтесь. Стойте немного позади и по бокам от меня. Защищайте фланги. По команде 2 шага назад, я отбрасываю толпу, расчищая площадку, возвращаемся. Теперь стоим жестко. Экономьте энергию. По команде разрушайте штурмовые башни. Если есть проблемы, сразу говорим. Вопросы? У матросов нет вопросов, шеф. Не ссы, мы с братухой Нагинатой не подведем. А я вспоминал того паладина из видений. Становлюсь ли я на него похож? Кусок воспоминаний был коротким, по сравнению с другими воспоминаниями, но его ярость, его напор, его непоколебимая уверенность оказали на меня сильное воздействие, хоть я и не хотел этого признавать. Он стоял впереди своего строя, как волнолом разбивая ряды противника. Он был способен сдержать любой натиск и умер последним, забирая с собой врагов. Не окажусь ли я на его месте, оставшись последним выжившим? Я понимал сейчас, что убить меня – задача нетривиальная. Желательно лупить из КПВТ, желательно, в упор, но остальные, они не так крепки, они так уязвимы. Я мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Тем временем, мертвецы закончили с перетаскиванием машин, открывая вид на их ряды, в которых прямо сейчас происходили перестановки, и они мне сильно не нравились. Пропустите их на осколок и бейте разрывными. Сначала баллисты, потом арбалеты, снова баллисты, иначе толку не будет, закричал я. Какие сообразительные, козлы, пробурчал Клеймор недовольно. Нагината молча сплюнул из-под шлема. И у нас были поводы для недовольства, нежить брала на руки своих товарищей, поднимая их над головой и держа там, как щиты, постепенно уплотняя строй и делая стрельбу обычными снарядами совершенно неэффективной. Наконец, первый ряд подошел вплотную к проходу и сделал шаг внутрь. «Ждем!» — крикнул я. «Ждем!» «Баллисты, огонь!» «Гдах!» Взорвались снаряды, раскидывая трупы и пробивая просветы в рядах мертвых. «Арбалеты, огонь!» «Бах! Бах!» Начали взрываться болты в толпе зомби. Их мощность была гораздо ниже, может, чуть мощнее обычной лимонки, но если они попадали в тело, то, взрываясь изнутри, они его разрывали, чем неплохо сдерживали наступление армии нежити. Всем огонь по готовности. Оставить десятую часть боезапаса на крайний случай. Бей. Отдал я очередной приказ. На поле танки грохотали, запел рядом Клеймор. Солдаты шли в последний бой, поддержал его Нагината. А молодого командира, подхватил уже я. Несли с пробитой головой. Закончил Клеймор. Руби. Рявкнул я, нанося мощный горизонтальный удар. Спустя полсекунды ко мне присоединились Клеймор и Нагината, их оружие мелькало слева и справа от меня, позволяя мне уделять чуть больше времени происходящему вокруг и лучше контролировать ситуацию. И потому я довольно быстро увидел, как зомби начали тащить внутрь бетонные блоки. Для чего бы они это ни делали, ничем хорошим для нас это кончиться не могло по определению. Вцепившись в один большой блок впятером вшестером, драугры, а делали это именно они, волочили тяжелые блоки по земле, оставляя за собой след. И проигнорировать такую жирную цель Настя с Димой не могли. Видимо, они как-то договорились между собой, потому как снаряды влетели в обе группы одновременно, прерывая их бренное существование. Блоки же оставались на месте недолго, их подхватила следующая группа и пронесла почти до слепой зоны баллист. В последний момент их все-таки успели остановить скученными выстрелами из арбалетов. Мы с ребятами продолжали рубить подступающих мертвецов. Шла, в основном, мелочь, иногда разбавленная драуграми. По-настоящему элитные мертвецы, вроде рыцарей, личей или самого короля пока не показывались. Очевидно, мертвый полководец хотел взять нас измором, стачивая наши силы и боеприпасы ордой тупого мяса. И он имел на это все шансы. Следующие группы драугров, которые рвались к блокам, чтобы дотащить их до стены, были встречены залпами из арбалета, потеряли половину численности, но смогли дотащить один блок до стены, войдя в слепую зону баллист, а потом их закидали сверху кирпичами, поразбивав головы. Сверху прилетело сразу десятка два кирпичей, пущенных сильными руками. Сначала упало только двое из пяти, но после второго залпа упали и остальные, а после третьего и четвертого они вовсе перестали шевелиться. Видимо, поняв, что эта попытка штурма тоже не удастся, король отозвал свое войско и они свалили с нашего участка, напоследок понеся потери от залпа арбалетов и рубящих их в спины Клеймора с Нагинатой. Как только последний активный мертвец покинул участок, над поверженными врагами снова поднялся шар света и они стали испаряться. Парни рядом со мной начали разминаться, довольно переговариваясь, им хорошо прилетело, они прибавили по уровню, мне же на новый не хватило. Впрочем, ожидать иного от моего высокого уровня не стоило, особенно с такими слабыми противниками. Скиньте мешок под лут. Крикнул я наверх, и он и был пойман клеймором буквально через десяток секунд, что примечательно, уже пустой. Так, что делать, вы знаете. Я буду стоять около прохода и отслеживать ситуацию, сказал парням и направился вперед. А перед проходом нежить особо не толпилась, оставив, насколько я вижу, небольшой отряд заграждения, убивать который мне было не с руки. Лучше валить только тех, кто зашел на наш осколок. Я подошел ближе, смотря на выпученные буркала простых зомби, подсушенные тела более прокачанных и перекошенные рожи драугров. Рядом крутился рыцарь, но я не стал бросаться в атаку, ожидая подвоха. А потом заметил, как в нашу сторону зомби тащит по дороге одну машину, вторую, третью. Нет, ну неплохое решение. Они явно проще в переноске, чем бетонные блоки. «Парни, заканчивайте!» — крикнул я неразлучной парочке. «У нас новые приключения». Мы снова собрались перед воротами, закинули мешок наверх, и я спросил: «Настя, что по заряженным стрелам?» «На двоих осталось полтора десятка. Оставь их для командиров. Они скоро появятся, я уверен. Бейте обычными сколько сможете. Михалыч, готовьте зажигалки». «Принял. Я же смотрел, как со скрежетом подъезжают ко входу на наш осколок первые доставленные мертвецами автомобили. Тащили они их, перевернув на крышу. Видимо, с колесами справиться у тупых зомби не выходило никак, а тащить на крыше, уперевшись всем десятком вместе с драугром, вполне. Настя, выбивайте командиров отрядов, как только они зайдут сюда». В этот момент бампер передней машины преодолел проход. Осадная. Ноги зомби упирались в землю, проталкивая перевернутый кроссовер к нам на осколок. За ним, буквально в паре метров, скрежетал по земле крышей другой. Пока мне было не очень понятно, что они собираются делать с этими машинами, но, скорее всего, будут строить новые башни из более подходящего материала. Я не препятствовал им, у меня была мысль позволить им затащить на участок штук 10 машин и сделать из них баррикаду на входе, которая поможет нам с обороной. Гдах! Взрыв стрелы из баллисты покорежил днище пикапа, который вполз на нашу территорию пятым. «Настя, в чем дело?» Возмутился я, тратя боеприпасов. Его толкали необычные зомби. Там под кузовом собрались их командиры, те, кого ты называешь драуграми, и я их не убила. Беречь боеприпас, это еще не командиры, сержанты, да, но не больше. Когда на участок затащили седьмую машину, произошло то, чего я не ожидал. Зомби, под огнем из ружей и арбалетов, постоянно теряя своих товарищей, перевернули машины на бок и сдвинули их, образуя укрытие. А спустя 30 секунд из-за него в нашу сторону полетели кирпичи, кинутые сильными руками драугров. Они застучали по стене над нами, на плечи посыпалась крошка, раздались крики людей, которым досталось от этих метательных снарядов. «Серегу убило!» — раздался вопль сверху. «Леха без сознания!» «Дима!» — крикнул я. «Давай вниз, вылазка!» Спустя десяток секунд рядом со мной приземлился Дима, крутанув свою алебарду и окутывая ее всполохами пламени. «Ну, наконец-то!» — рыкнул брат. А я выставил щит и начал разгон в сторону пикапа, с каждым шагом вливая в ноги все больше энергии и выставив вперед щит. Бах! С громким звуком удара моего щита о днище пикапа я врезался в его багажник, заставляя эту легкую часть машины провернуться вокруг центра масс, кабины с двигателем. Попутно еще кого-то сшиб таким образом, но главное было сделано. Проход в укреплении мертвецов был открыт. «Мочи!» — рявкнул Дима, влетая в толпу и вращая алебардой. Во все стороны полетели опаленные конечности. Клеймор с Нагинатой от него отставали, но старались это упущение всячески компенсировать, работая своими дрынами изо всех сил. Я даже вмешиваться не стал, давая брату выпустить пар в рубке, только усилил свою ауру, дополнительно защищая ребят от разных неожиданностей. Через пару десятков секунд уже следовало бы праздновать победу, но из-за края прохода, сразу с двух сторон, на нас набросились драугры под руководством десятка рыцарей. Они чуть не прибили Нагинату на месте, но успел влететь щитом в рыцаря и заорал: «Отступаем! Настя, прикрой!» Я немного придержал толпу широкими взмахами, позволяя парням уйти в проход, а потом сам шагнул туда спиной вперед. Метрах в трех передо мной прилетела стрела баллисты, отбрасывая рыцаря поломанной куклой. Стоящим рядом драуграм досталось не меньше. Меня качнуло, ударило воздухом в лицо, на пару секунд лишая слуха и сбивая дыхание, но это все, такое можно было и потерпеть. И тут бы мы их и встретили, ломая им планы и хребты, но вслед за этим ударным отрядом, который вынудил нас отступить, В проход ломанулась и остальная орда. Начался второй акт массового штурма. Машины начали сдвигаться мертвыми к стене, к правой ее стороне, на нас давили драугры с рыцарями, не давая помешать этому. Нам приходилось стоять очень плотно, постепенно отступая к воротам, чтобы не дать себя окружить со спины и завалить телами. Уйти из строя было нельзя, оставшиеся командиры армии нежити точно воспользовались бы такой оплошностью, навалившись на глупца все разом. «Прикройте меня, дайте мне полминуты», — сказал Нагинатай, воткнув свое оружие в землю и положив на него обе руки. «Замер. Прикроем братуху, по его крику падайте на землю», — закричал Клеймор, и мы заработали оружием активнее, расширяя пространство вокруг Нагинаты. Наконец он крикнул: «Берегись», и мы дружно упали носами в землю. Сам же Нагината, расставив пошире ноги, начал делать широкие махи своим оружием, с каждым взмахом посылая во врагов волну искажений воздуха, которая, при столкновении с телами зомби, их разрывала, исчезая, при этом, сама. Он сделал порядки 30 таких взмахов, полностью очистив сектор градусов 120 перед нами. «Я пуст, дальше только руками», — сказал он, перехватывая свое копье. «Красавец», — хлопнул его по плечу Дима, — «не меньше полутора сотен положил, включая драугров. Рыцари, к сожалению, крепче. Моя очередь», — крикнул Клеймор и начал окутываться золотистым маревом. «Сейчас вы узрите настоящую мощь», а потом он резко ускорился, достигнув и даже немного превзойдя мою максимальную скорость. Он двигался по прямой со скоростью километров, наверное, в 100, за секунду преодолевая больше 10 метров расстояния и успевая, при этом, рубить направо и налево. Это великолепие продолжалось секунд 10, после чего он вернулся к нам и выдал: «Я тоже пуст, а ведь тебя не просили. Ладно, результат хороший, даже, пожалуй, отличный. Тут уже под пару сотен, включая попавшего под руку рыцаря», — ответил ему я. «У мертвых же, понесших колоссальный урон буквально за минуту, пошли какие-то перестроения, и я решил не ждать у моря погоды. Михалыч, перекройте проход огнем». Сразу десяток бутылок устремился в ту сторону, разбиваясь об асфальт дороги и, даже, о головы зомби. А спустя несколько секунд туда же улетели и две канистры, упав в разгорающееся пламя. Король явно не желал сдаваться, послав простых зомби заваливать огонь своими телами, но одна из канистр успела прогореть раньше, чем у них это получилось, заставив проход вспыхнуть ярким пламенем. Через полминуты полыхнула и вторая, окончательно перекрывая проход. Я же приказал гвардии спуститься вниз и встать с нами в один строй, чтобы они имели возможность получить больше энергии. Через полтора десятка минут мы закончили со всеми зомби на участке, получив с них энергию. Все, кто спустился к нам, получили по 2 уровня, а некоторые, возможно, даже 3. Я наконец-то получил свой 43-й. Мы потеряли 3, 2 мужчин и 1 женщину, все из заводских, тех, кого я забрал с промзоны. 2 из них погибли от обстрела кирпичами, им разбило головы, последний был стащен со стены во время одного из штурмов. Еще 8 человек получили раны разной степени тяжести, из них 5 уже вернулись в строй. Пока не было травм, на которые требовалось бы тратить камни исцеления. Шел второй день, как мертвецы не прекращали своих попыток штурма. Их полководец был весьма изобретателен и успешно учился на своих ошибках. Он попробовал даже лестницы, которые, видимо, взял из строительного магазина. Попробовал использовать таран. И то время, пока он его готовил, был для нас замечательной передышкой, а так не было почти 3 часа, за которые мы смогли как следует покушать и усвоить камни. Вся гвардия взяла 15 уровень и подбиралась к 20. Среди взрослых жителей не осталось никого с уровнем меньше 5, основная масса подбиралась к 10. Дима взял 36, Лена – 20, Настя добралась до 32, почти догнав Диму, отчего он был зол, но старался этого не показывать. Биба и Боба, в смысле Клеймор и Нагината, оба взяли 30-й, я же дорос до 45-го. Король нежити старался постоянно давить на нас, не давая передышки и возможности отдохнуть. И это работало, люди уставали, выбивались из сил. Сейчас все они, у кого уровень ниже 30, держались на камнях. Мы регулярно выбивали остатки нежити на осколки, закрывая проход огнем или выдавливая их наружу строем, после чего собирали выпавшие камни, тут же выдавая их людям. Средние камни по большей части поглощали сами, либо выдавали братанам или гвардии. Всем остальным доставались малые. В запасе лежали два черных и один белый камень большого размера. Они пойдут нам на усиление после того, как все это закончится. В том, что мы выстоим, я не сомневался, наш костяк достаточно оброс мясом за время этих боев. Последние разы выбивать зомби с осколка становилось не так сложно. Но мне не давала покоя обучаемость короля, он мог выкинуть какой-то новый сюрприз в это время. И меня напрягало то, что он берег высокоуровневую нежить, закидывая нас, в основном, тупыми зомби и сержантами. Офицеры, они же рыцари смерти, ходили в атаку всего два раза, считая тот, в первые часы осады. А толпа, которая собралась у нас рядом с осколком, требовала присутствия хотя бы пяти десятков рыцарей и нескольких личей для качественного контроля. Но мы видели только полтора десятка рыцарей, и на этом все. В перерывах между атаками я теперь пытался уложить людей спать, будя их и поднимая на стену только когда дежурная половина всех защитников плохо справлялась с задачами. Например, тот раз с тараном они подставили еще несколько бревен к стене, по которым зомби лезли наверх. У них почти получилось, если бы не наши анимешники Биба и Боба, но так я их называл только у себя в уме, которые смогли довольно быстро позбивать бревна, сломав подготовленный королем план. Я в тот момент вместе с Димой махался с пятеркой рыцарей и быстро среагировать сам не мог. В этот раз атака снова задерживалась, и я, на всякий случай, связался с полковником, чтобы уточнить у него состояние дел. У них же было все спокойно, орда до них не дошла, остановившись у нас. Король действовал поступательно. Ведь если пойдем мы, у Тенистого не будет шансов, а значит, не стоит распылять усилия. Очередной приступ начался с того, что мертвечина повалила к нам плотным строем, держа своих менее удачливых товарищей на себе. Это у них была стандартная тактика для того, чтобы сохранить более прокачанных особей. В целом, она работала, хоть и вовсе не идеально, так как мы не были последними тупицами. А вслед за этой толпой пошли уже сержанты, несущие с собой кирпичи и камни, сразу же начав обстрел стен. И они начали метать их так быстро, что людям пришлось скрыться за стенами, чтобы не понести потерь. Носильщики таскали снаряды, и их поток не прерывался. Очевидно, эти 6 часов они потратили на подготовку к такому обстрелу, заготавливая снаряды. Однако потом произошло то, что отличало эту атаку от всех предыдущих. Вслед за обычными зомби ко входу на осколок подошел и оргкомитет этого фестиваля. Порядка 3 десятков рыцарей, 6 личей, сам король, похожий чем-то на короля ночи из Игры престолов, и здоровенная тварь, созданная из сращенных вместе тел, ростом 4 метра, а в ширину где-то 2. Мерзкая, гадкая, противная вообще всему живому в этом мире, но очень, мать его, сильная, что и продемонстрировала, схватив ближайшего простого зомби и швырнув в нас. Повезло, это был недолет, ведь зомби с хрустом впечатался в бетонную плиту на метр ниже верха стены. «Залейте его огнем!» — прокричал я, и в мясного голема, а никем иным это существо быть не могло, полетели бутылки с коктейлями Молотова и даже сразу пара 3-литровых банок с напалмом. Здравая, кстати, идея, надо найти этого умника и наградить. Гораздо удобнее, чем кидать пластиковую канистру и надеяться на то, что она полыхнет раньше, чем огонь затушит. Такое уже пару раз случалось. Да только 5 метров до этой группы, на границе с осколком, все снаряды столкнулись с энергетическим щитом, который держали личи. Целое море огня разлилось перед этим куполом, но внутрь ничего не попало. С той же стороны в нас спустя секунду прямо через огонь летел новый зомби. А потом еще и еще с интервалом в пару секунд. Первый вмазался в верхний край стены, второй в стену дома, заставив меня скрежетать зубами от злости, а вот третий успешно миновал и стену, и дом, упав куда-то в район будки. Дальность метания зомбаков у этой туши была более, чем впечатляющая. Четвертый, как и пятый, пролетел по тому же маршруту, а потом Настя сообразила. «Там же дети, держите оборону, я проверю», — крикнул я в ответ и перевалился за внутренний край стены, чтобы лишний раз не подставляться. Бегом домчался до будки, но моя помощь не понадобилась, первый залетевший сюда зомби разбил скорлупу яйца, из которого вылез очень злой сарделька. Мы не трогали его все эти дни, а он, оказывается, давно был жив и просто спал внутри. Однако кое-что все-таки изменилось, иначе как объяснить тот факт, что уже третьему зомби пес голову не отгрыз, а отломил, потому что шеи у них были изрядно промерзшие, покрытие инеем. Из детского бункера, вход в который был закрыт задницей медведя, выглядывал Ваня и радостно махал рукой, приветствуя возвращение Собакина обратно. Пока наступила пауза в прилетах мертвых снарядов, ну или они прилетали в другое место, я присел на колено и расставил руки. Сардель. Спустя 5 секунд меня чуть не снесло восторженной и очень скучавшей тушкой. Я поднял забрало, куда меня тут лизнули, потрепал волосатого за уши и притянул голову собаки поближе к себе, чтобы, смотря ему в глаза, сказать: «Привет, мой хороший, защищай дом, защищай детей, никого не пропускай, всех зомби мочи, понял, гав». Пес лизнул меня в щеку и убежал на другую сторону дома, где как раз приземлился очередной мертвец. Я к детям, все равно мне пора на отдых и малыша кормить. Мимо меня прошла Лена, направляясь в угол участка, к детскому бункеру. Там и оставайся, не возвращайся на стену, будешь последним рубежом обороны. Мне так спокойней. Хорошо, да я так и планировала. Махнула рукой Лена, не оборачиваясь, и пролезла в убежище прямо по медведю. Косолапый. Я пригрозил ему кулаком. Жопой за них отвечаешь. Эээуэр. Медведь закатил глаза, выражая свое отношение к моим интеллектуальным способностям. Очевидно же, что своего хозяина и друга он будет защищать до последнего. Я вернулся на стену, где не было изменений, продолжался зомбопад, и мне не казалось, что это чудовище может в скором времени устать. Я выглянул наружу, показавшись над стеной буквально на 5 секунд, и осмотрелся. За это время, кстати, по шлему успел чиркнуть кирпич, но с моими кондициями мне и прямо попадание было не страшно, так что проблем я никаких не получил. Драугры все еще продолжали метание кирпичей, превращая нам верх стены и двор во что-то просто невообразимое, где можно было запросто переломать ноги. Другие зомбари подтаскивали растащенные нами ранее по сторонам автомобили к одной части стены, формируя пандус на стену для всех остальных. И третья группа наиболее активных зомби сейчас носила землю, чтобы засыпать горящий напалм на входе в осколок, и была чертовски близка к успеху. Я бы там уже точно прошел. Настя, готовь спецснаряд, он у нас всего один. Готовь, нам надо завалить эту скотину, чтобы хотя бы обезопасить тылы. Настя бросилась, пригнувшись, к баллисте, по железным щиткам которой то и дело прилетал очередной кирпич, натянула ее и закинула в направляющий заточенный кусок арматуры. 4 дня назад мы сделали этот снаряд в единичном экземпляре, так как возможность наполнения снаряда энергией для взрыва зависела от его прочности и размера, и влить в почти метровый кусок арматуры Настя смогла много, весь свой запас и немного сверху, потом весь день проходив вялый. О том, насколько он будет эффективен, мы пока не знали, но сейчас будет возможность проверить. Давай, гдах. Вылетевший из баллисты прут летел медленно, все-таки мощности плеч баллисты не хватало, чтобы разогнать такой тяжелый предмет как следует. Но ему и не надо было лететь далеко и быстро, до цели было всего-то 25-30 метров. Взрыв был хорош, не меньше, как от 120-й артиллерийской мины. А там, на секундочку, 4 кило тротила, но явно недостаточен. Купол пошел трещинами, которые сейчас понемногу зарастали. И, раз уж нежить пошла ва-банк, то и мне ждать уже нечего. Ход боя надо менять. Полковник Ибрагимов. На связи Александр. Полковник Ибрагимов. Ответьте. На связи. Пора? Да. Иначе мы не выстоим. Пуск через минуту. Все на позициях. Вторая уйдет через минуту за первой. Да защитит вас Аллах. Конец связи. Я отбросил рацию, которая уже была не нужна, и начал орать, оповещая людей о предстоящем нам испытании. Всем залечь, никому носу не показывать из-за стены в ближайшие 3 минуты. После второго взрыва можно вставать, носом в пол все, так мертвые же лезут. Они никуда не убегут, не волнуйся, успеешь еще порубать вра. Да дах, по ушам лупануло, внутри появилось неприятное чувство тошноты, но сразу прошло. Над головой засвистела специальная зенитная шрапнель, рикошетя от стены, кажется, дырявя стены моего дома. Во всяком случае, стук вбиваемых в дерево железок я услышал, как мне показалось. Люди передо мной начали поднимать голову, но я начал укладывать их обратно матом. «А ну легли обратно, ёб вашу мать!» Орал я им прямо в лицо, но, кажется, слышали меня далеко не все. Стоило не забывать тот факт, что они пока еще недалеко ушли от обычных людей и сразу после взрыва не могут слушать симфонии Чайковского. Да-дах, стегануло звуком еще раз, роняя начавших подниматься людей обратно лицом в пол. Я же, наоборот, подскочил буквально через полсекунды после пролета поражающих элементов и повернулся в сторону прохода на осколок. И представшая перед моими глазами картина меня определенно радовала, но недостаточно сильно, должен признать. Выжило больше половины ближнего круга короля нежити, как и он сам. Похоже, что первый взрыв, а точнее, шрапнель от него, был по большей части погашен их куполом. Реальный урон нанес только второй взрыв. И сейчас они, посеченные, раненые, поднимались на ноги. А я не мог позволить, чтобы эти черти опомнились или, того хуже, сбежали, чтобы восстановить свои силы и вернуться чуть позже, чтобы покончить с нами раз и навсегда. Настя, телекинезом направь в спину главному. Хорошо, моя умница уже была на ногах и видела, что происходит. А я напитал топор энергией и метнул в короля мертвых. Точнее, как, в короля. Примерно на полметра левее. А затем, когда топор пролетел лишние 5 метров, потянул его обратно, вливая в свою отметку на руке максимум силы, который она могла выдержать. И ничего бы мне не удалось, если бы не моя жена, которая смогла сместить траекторию полета топора так, чтобы он шипом вошел в спину высшей нежити и протащил его 20 метров, затаскивая на территорию уже нашего осколка. Все, кто может, в атаку. Михалыч, сожгите здоровяка, чтобы точно не встал. Свои слова я подкрепил делом, сиганув вниз и сразу бросившись к королю. Он, самая большая угроза здесь, и его нужно добить, пока он не оправился от полученного урона. За мной вниз спрыгивали люди, кидаясь в бой. Настя, Дима, Клеймор с Нагинатой, вся пятерка гвардии, человек 10 из других защитников. Да только все осложнялось тем, что на помощь своему шефу, над которым я уже заносил топор, спешили 4 выживших лича и 1,5 десятка рыцарей. Задержите их, я справлюсь с ним один, но мне не должны помешать, орал я, нанося удар за ударом, пытаясь продавить силой выдернутый мертвяком непонятно откуда костяной меч. Тот же вполне уверенно отбивался, стоя на колене, а потом во второй руке у него появился костяной же клевец, которым он подсек мне ногу и дернул, роняя на спину. Я сделал перекат назад. Поднялись на ноги мы одновременно, встав друг напротив друга и не двигаясь. Моя аура была усилена максимально, больше я просто не мог вывести через нее. Вокруг меня появился, даже, небольшой золотистый ореол. Сзади меня рубились люди и мертвые, я слышал это. Соблазн обернуться и проверить, как там мои родные и соратники, был очень велик. Но я не поддавался ему, потому как понимал, стоит мне только ненадолго отвлечься, как костяной клинок устремится к моей шее, а клевец ударит под колено или в сочленение брони, пробивая его и лишая меня шансов на победу. В способности этого чудовища пустить мне кровь и потом оторвать башку я ни секунды не сомневался, ведь мои шансы и сейчас далеко не стопроцентные. Первый ход сделал он, атаковав сразу с 2 сторон. Диму он бы этим ударом на месте бы убил, но у меня был щит и потому я смогу блокировать обе его атаки, чтобы потом рубануть в ответ, надеясь отделить ему кисть. Тот проворно отскочил и снова кинулся на меня, напитав свои мечи клевец каким-то синим светом, который вел себя как пламя на острие оружия, срывался него всполохами и, вроде как, пытался чадить. В следующий момент мне пришлось туго, его оружие летало в 1,5 раза быстрее и било вдвое сильнее. Теперь у меня было ощущение, что меня легает конь во время каждого попадания, но цельнометаллический щит держался, а удары клевцом я контролировал топором, не давая нанести мне травму. Я попытался было подловить его, но он был опытней, как воин и не давал мне такой возможности. Его характеристики были сравнимы с моими, но он использовал их куда как более эффективно. После очередного обмена ударами мы отскочили друг от друга на 2 метра и в мертвеца прилетело со стены разрывной картечью из ружья деда Бориса. Ты глянь-ка, мы патроны сегодня утром добили, как я думал, а оказалось, что хитрожопый дед себе парочку заныкал-таки. Но обвинять его я и не думал, кинувшись к потерявшему равновесие немертвому, на ходу заряжая ударную волку. Нежить успела подставить клинок по удар, защищаясь, и весь удар ушел в оружие. Бах! Костяной клинок обломился у самой рукояти, разлетелся на осколки, а я перехватил топор и крутанулся, сохраняя инерцию, чтобы нанести удар. Но этот мой удар уже был перехвачен правильно, потому как рукоять, за которую мертвец держал клевец, я надрубил, но не срубил, как хотел бы. Король нежити ударил меня 2-й, ныне свободной, рукой, которая загорелась таким же синим пламенем, как и до этого его оружие. Я отлетел на 3 метра, сложившись чуть не пополам и страдая от боли в отбитых внутренностях, но это не помешало мне перекатиться, чтобы тут же встать на ноги и заблокировать удар клевца щитом. Этот удар был настолько могуч, что клевец пробил щит и вышел обратной стороны сантиметров на 5, и это стало ошибкой этой твари, потому что, поведя щит в сторону, я отсек топором руку, держащую оружие. Не списывать столь сильную нежить со счетом явно не стоило, подсечка повалила меня на землю, а сверху навалился сам король, стараясь разорвать мне горло. Да только я не зря когда ходил в секцию, потому что, отбросив топор, я смог крутануться, взять его в гард, обхватив ногами и сжал руками его голову, погружая пальцы в глазницы и изо всех сил нагнетая в руки свою ауру. От головы нежити повалил дым, с него начало слезать плоть целыми пластами, и он заорал, дико, страшно, отчаянно, будто бы сознавая, что его цель – уничтожение всего живого, провалена. Он нанес мне несколько ударов в левый бок, пробивая удлинившимися когтями кирасу и втыкая их в живот и в область желудка. Я почти сразу почувствовал привкус крови во рту, он точно что-то серьезно повредил мне внутри. Но это было уже не столь важно, потому что его черепушка наконец-то сдалась и лопнула, забрызгав меня ошметками. Вот так, некрасиво и совсем невеличественно, пал король. Я повернулся к своим, оценивая их успехи, и был обрадован открывшейся мне картиной. Настя как раз добивала последнего лича, кромсая его мечами на части, как мясорубка. И еще три рыцаря отбивались от наседающей со всех сторон толпы. Чтобы добить их, парням потребовалась еще минута. А потом над полем боя поднялся поистине грандиозный шар света. Он был размером, наверное, с небольшой хэтчбек. И меня так окатило этим светом, что я прямо почувствовал, как рвутся внутри меня преграды, как повышается уровень за уровнем, зарастают раны, которые грозили мне серьезными проблемами без исцеления камнем даже с моей живучестью. Изрезанные в хлам желудок и поджелудочная – это не то, что можно пережить вне операционного стола, и даже на нем шансы далеко не стопроцентные. Я начал заваливаться лицом вниз, но успел почувствовать дрожь земли и увидеть закрывающийся проход на осколок. Эпилог. Я очнулся и посмотрел в потолок нашей комнаты на втором этаже. В потолке были хорошо видны борозды, оставшиеся от поражающей части ракеты. А вон там, кажется, торчал и сам металлический кубик, изготовленный для того, чтобы сбивать стратегические бомбардировщики в стратосфере. Повернув голову, посмотрел на заколоченное окно. Удивительно, но оно было целым. Странное везение, потому что зенитной шрапнели в ракете было не просто много, ее там чертовски много. Я не удивлюсь, если в радиусе полукилометра от взрыва не осталось вообще ничего целого, что не было бы побито или взрывной волной, или этой самой шрапнелью. Во всяком случае, я прямо отсюда видел, пожалуй, десятка-полтора дырок в стене дома. Хорошо, что Лена была с детьми в бункере. Его бетонные стены надежно защитили детей от всех неприятностей. Я поднялся, оглядел повязку на боку, которая была немного пропитана кровью. Похоже, даже того многократного повышения уровня не хватило, чтобы закрыть раны полностью. Зажило только самое критичное. Ну а остальные сделали вывод, что эти дырочки мне угрозы не несут и не нужно тратить на меня исцеляющий камень. Что, учитывая то, что я стою на ногах, вполне оправданно. Спустился вниз на кухню, слава богу, она совершенно не пострадала от удара ракетами, так как находилась ниже гребня стены и встретил там Настю, которая сидела за столом на кухне, на котором были горками навалены камни. Малых, навскидку, было штук 150-200, средних около 60, больших, что меня особенно радовало, целых 12, и особняком лежал алмаз, размером с небольшое куриное яйцо. «Привет», — улыбнулась мне Настя, — «мой герой, ау». Немного смутился я. «Неужели ты наконец осознала мои выдающиеся достоинства? Ну, ты смотрелся очень эпично, когда дрался с этой тварью. Весь такой сияющий, в доспехах, настоящий паладин. Кстати, этот камень, твой», — она указала на бриллиант. «Дима пытался его поглотить, когда ты был в отключке, но не смог. Хм, я задумался о такой подлянке со стороны брата. Интересно, да. Мы с Леной считаем, что он только для тебя, другие не смогут его использовать. Что у нас по потерям? 7 человек, и еще на 6 раненых пришлось потратить камни исцеления, благо, их у нас было к тому моменту уже 15 штук, так что теперь нас ровно 70. Кто? Мутный попал под стрелу лича, словил прямо лицом. Он умер сразу же после этого. Еще крановщик, Вася, ему оторвали ногу и он истек кровью, прежде, чем мы успели его вытащить. Погибла Лена, которая с низкой социальной ответственностью попала под кирпичи и ей разбила голову. И еще Сан Саныч, мастер с деревообрабатывающего, ему разорвали горло, и трое погибли в первый день. Прощание устроим через несколько часов, как и награждение. Есть, кстати, мысли, кого отметить. У нас лучшей наградой будет большой камень. Белые, нам троим, мне, Диме, Лене, надо увеличить нашу защиту. Черные, на Геннате и Клеймору, а еще той девчонке, Маше. Она оказалась хороша и настреляла 18 уровень за это время. Надо включать ее в твою гвардию, жена хмыкнула. Еще 4 черных уйдут на оставшихся в живых старичков, Электрика, Егора, Марии и Синдзи. 2 радужных предлагаю отдать медикам. Они немного постреляли, пока была возможность, участвовали в отражении штурма, как мужчины, так что уровень у них ближе к 10-му. Ну и, вдруг нам повезет и у них откроется исцеление, ты же сам как-то размышлял, что дар зависит от склонности человека, верно? Где остальные? Помогают с ремонтом и восстановлением того, что было порушено. У нас один трупок проломил крышу бытовки, так что надо срочно восстанавливать, чтобы мы не остались без холодильника. Ну и всякого разного хватает, так что без дела никто не сидит. Кстати, тебя будет ждать сюрприз с твоими доспехами. И какой? Дырявая кираса и помятая все остальное? Нет, увидишь, они лежат в оружейной. Кстати, ее теперь тоже чинит после попадания зомбаря в стену. Как вообще обстановка? Что люди говорят? Они в порядке? Правда, все понимают, что мы совершили чудо и никто не ропщет. Такие маленькие потери при таком лютом замесе, люди благодарны тебе за защиту и за возможности. Хорошо, с полковником связывались, тут есть проблема. Не понял, рация сломана, а нет, она в порядке. Просто бесполезно, связи с Воронежем больше нет, и не будет, наверное. Мы отделились от него и сейчас движемся, куда-то, вот черт, а у меня на город были большие планы. «Сколько времени прошло?» – спросил я, теперь смутно припоминая то, что я видел перед отключкой. «Около 10 часов». Дима высказал одну версию. «Кстати, почему это произошло? Какой у тебя сейчас уровень?» Я прислушался к своим ощущениям и, подумав, сказал: 50-й. Как мы и думали. По его словам, это могло стать пороговым значением, после которого нас отправят туда, где играются уже взрослые мальчики. А мы, значит, были детишками до этого? Ладно, ладно, это может оказаться правдой, согласен. Махнул я рукой на Настю, которая уже открыла рот, чтобы что-то мне ответить. Сейчас это меня вообще не сильно волнует. Пойдем, выйдем к людям. Закрой пока дом, чтобы никто не пролез к нашей казне. Через 5 часов, в которые мы помогали людям с ремонтом, разговаривали с ранеными, успокаивали всех, кто был на взводе, мы собрались у большого костра, который запалили, по традиции, на участке Артура. Я хочу сказать спасибо всем вам, кто стоял на стенах, кто подавал кирпичи и патроны, кто бил нежить и вытаскивал раненых. Все мы сделали большое дело, защитив то, что нам дорого, защитив свой единственный дом. Другого у нас нет и не будет. Мы запишем имена погибших за нас на этой плите, выбьем память о них в камне. Их сейчас всего 8. Включая погибшего уже месяц назад Ивана Григорьевича. И я искренне надеюсь, что новые имена здесь не появятся. Клянусь, что сделаю все от меня зависящие для этого. А теперь, я подошел к столу, взял первую кучку личных вещей и кинул их в костер. Анна Витальевна, простой бухгалтер на заводе, погибла стоя на стене. Погибла за всех нас. Помните ее имя. Следующая кучка вещей отправилась в костер. Григорий Федорович, обычный работяга, который нашел в себе мужество встретить врага лицом к лицу. Помните его имя? Сергей Александрович, он был уже не молод, но его руки твердо держали оружие. Запомните и его имя. Василий Михайлович, он славно помог нам в труде и в борьбе. Если бы не он, не было бы этих стен, которые помогли нам сдержать напор Орды. Помните его всегда. Сан Саныч, он был умел и вложил свой труд в каждый метр этой земли. Храбро сражался и пал в строй у своих товарищей. Будем помнить его. Елена Васильевна, она проявила храбрость, которую никто от нее не ждал. Помните ее подвиг. Святослав, мы не знали его отчества, о своем прошлом он не любил говорить, но мы прошли с ним многое, ему можно было доверить спину. Он навсегда останется в моем сердце. в наших сердцах. Помните имя каждого из них. Они умерли, чтобы жили вы. А уже поздно вечером, хоть тут это и было понятие относительное, плотно покушав и осмотрев свой новый доспех, я устраивался спать, готовясь поглотить новый, невиданный ранее камень. Бронь, кстати, меня удивила. Кажется, она прошла ту же трансформацию, что и мой топор со щитом, теперь сияя отполированным металлом и зарастив все дырки и вмятины. Артефакт определенно. Причем, сразу весь комплект. Улыбнувшись сам себе, я закрыл глаза и сжал в руке камень, проваливаясь куда-то. А открыл я их уже стоя в каком-то коридоре. Опять чьи-то воспоминания. Сказал я сам себе. Не понял. А сказал я это вслух. А потом осмотрел сам себя. На мне были мои доспехи, за спиной верный щит, на поясе мой топор. И, по всему выходило, что я здесь был во плоти. Это становится интересно.